Глава 7. Возвращение Шармарки. Той же ночью часа в 2 раздался телефонный звонок. Тураев чудом еще не ложился. Обычно в это время он давно уже спал, но после концерта он долго добирался домой и потом все никак не мог успокоиться. Думал, что-то жевал, вздыхал, смотрел в темное окно и чего-то ждал. И вот дождался. Звонок. «Не спите?» Это был Танин голос. «Не сплю». Оба задохнулись и некоторое время молчали. Потом заговорила Таня, часто, часто, без пауз, точно боялась, что он перебьет. «Я завтра уезжаю. Ах, нет, уже сегодня, вечером. Мы с Доном уезжаем. Простите меня. Я все же хочу оставить вам вашу, нет, нашу Шармарку. У меня такое чувство, что это моя душа. Глупости, говорю, понимаю. Диктуйте адрес, я вам сейчас привезу». Тураев молчал. Таня несколько раз нетерпеливым тоном позвала его по имени. Только тогда он тусклым голосом продиктовал адрес. И потом стоял посреди комнаты, позабыв положить трубку на рычаг. «Уезжает? С Доном?» Но ведь он сам пришел к выводу, что Дон его во всем обошел. И все же он не ожидал. И так скоро. Зачем же ему новая, да любая жизнь, если в ней не будет Тани? Только для нее он мог бы попытаться что-то предпринять, как-то устроиться в новых условиях, открыть курсы по изучению шармарского языка для любознательных богатых бездельников, наладить производство глиняных кукол, стилизованных под шармарскую Венеру. А сейчас? Зачем ему шевелиться, если рядом не будет Тани Алябьевой? Тут из своей комнаты, точно что-то почуяв, вышла няня, и Тураев кинулся к ней. Старушка, не зная причин его горя, как могла его утешала, твердила, что не в деньгах счастье, и уж как-нибудь они проживут. Она заварила в чашках зеленого чая, вынула из заветного ящика припасенные пряники и конфеты, и они посреди ночи устроили небольшой праздник, чтобы заклясть злые силы. Средство было испытанное, но на этот раз не помогло. Няня ушла к себе, а Тураев остался на кухне в каком-то оцепенении всех чувств. Но вдруг его охватила паника. Зачем она к нему едет? Неужели только отдать Шармарку? А если в ней живет та самая тургеневская барышня, безрассудная и слушающаяся только голоса сердца? Он ей не откроет. Попросит няню сказать, что внезапно заболел, что у него бронхит, радикулит, воспаление мозга, лихорадка. Он пенсионер, в конце концов, старый больной человек. Что нужно от него этой безумной женщине? Но он все же не смог ей не открыть. И, вглядываясь, не сразу пропустил в квартиру, так что она, проходя, его почти оттолкнула. В ней клокотали какие-то злые силы, она была красная, возбужденная, недобрая. В блестящей куртке, с которой стекала вода, волосы мокрые, очевидно, и она прошлась под дождем. Она резким движением сунула на полку в прихожей сверток с куклой и повернулась уходить. «Не поминайте лихом!» «Погодите!» Тут уж он заволновался. «Негоже так уходить! Давайте хоть чаю попьем, что ли!» «Некогда! Мы ведь сегодня, я вам говорила, какое у вас жилище!» «Да историческое!» «Нора!» — подсказал он и добавил невесело. «А вам, должно быть, нравится европейский ремонт?» «Ненавижу!» Змеей прошипела Таня. «Не надо вам европейского. Просто человеческий обои подклеить». Она мимолетно, точно случайно на него взглянула, и тогда он, не помня себя, ее обнял, обхватил руками мокрую скользкую куртку. Таня с досадой отстранилась. «Ну нет, тут другое, хотя бы тут». «А как пела, не спрашиваю. Знаю, что как заведенная кукла. Но Дон говорит, что такая манера пользуется сейчас спросом. Русскую песню пела для вас, вы поняли? Дон лучше Маркуши и остальных, но, знаете, вы с ним совсем не похожи». «Не похож?» Таня, наконец, поняла. Обрадованный, он уже более решительно ее обнял, даже неловко попытался коснуться губами щеки. Но Таня снова высвободилась. «Ну нет, нет и нет! Что мне тут делать? Стать женой безработного? Петь по ресторанам? Прорываться в какие-нибудь отвратительные телевизионные шоу? Вон Маркуша предлагал». Он хотел ей сказать о своих грандиозных планах. Ради нее он сделает все, все сможет. Но понял, что все это она сочтет за какие-то химеры, детские фантазии. Да так ведь и есть. Таня шагнула к зеркалу, судорожно вынула помаду и, глядя на свое смутное отражение, подмазала губы и без того красные. Он, стоя у стены, позвал тихо: «Таня! Таня!» Она не оборачивалась. «Звонить не буду». «Боже, это невыносимо! Не думала, что так привяжусь. Может, эта шармарка заколдованная?» Повернула к нему, понуро прислонившемуся к стене, с выцветшими обоями сердитое, возбужденное лицо, выкрикнула свое «Ну нет!» и выскочила из квартиры. Тураев схватил сверток, вынул глиняную головку и хотел было в избытке чувств хлопнуть ее об пол, но невольно загляделся на показавшееся необыкновенно доверчивым и живым лицо шармарки. Колдуньи, в которой таилась душа Тани Алябьевой. Ее зеленые глаза таинственно мерцали. И снова он не поверил своему несчастью. Снова, как мальчишка, отмахнулся от очевидности разлуки и стал грезить наяву, воображая, что и Таня его любит. И они еще встретятся.